Бенедикт С.С. «Кордицепс» или «Больно всеумные». Читает Сергей Васильев. Специально для аудиопроекта «Чердачок». Глава первая. Глава три. Кто ж не просыпался на больничной койке, не помня, как там оказался? Ну, то есть, так со всеми бывает. Поголовно. В этом нет ничего такого. Я честно не знаю, вот и спрашиваю. Короче, открываю глаза, я в комнате, так? И как бы ежу понятно, что это больничная палата. Типа там приборы по стенам, условная раковина, гель для рук. Поперек всего фигня, это типа шторки. Ну, я ж как бы в курсе, как должна выглядеть палата. Должна быть как это вот, где я проснулся. Ну, не один в один, но по сути-то. А паники у меня не было. Никакого там что «Ой, блин, как я сюда попал, это не моя комната». То есть потом до меня дошло, что проснуться в ужасе было бы в тему. Но как-то нет. Я себя чувствовал обычнее некуда. Ну, типа что, день как день. Вылез из постели, поплёлся к раковине. Включил кран, сунул руки мыть. И чё-то прифигел, насколько вода холодная. Знаете, если долго пользоваться раковиной, то как бы привыкаешь к её характеру. Типа там, включаешь оба крана, чтобы была тёпленькая водичка. Но она ещё не сразу прогреется и сперва будет идти холодная. Или наоборот, горячий кран слишком легко поворачивается. Тогда надо запомнить точный нажим, чтобы пошла тёплая, а не ошпарила кипятком. Вообще это в мышечную память врезается. Возвращаешься такой через много лет к раковине. Ах, точно, блин, это ж та подруга, у которой кран разболтан. Надо давить, пока реально не почувствуешь, как деталька сдвинулась. Так вот, я прифигел, насколько вода холодная. Это оказалось из тех раковин, где горячая где-то секунду тормозит. Дошло почему странно. Когда только знакомишься с раковиной, ничего ведь не ждёшь. Ты к любому повороту готов. Надо поэкспериментировать, прочувствовать её как следует. Суёшь руку под воду и шевелишь рукоятками, пока не будет самое то. Это ж общепринятый ритуал. Но я-то включил кран вообще от балды, а потом удивился, чего эта вода холодная. Вот что странно. Соваться не думая — это если вы уже знакомы, и ты каждый день ей пользуешься. Мышечная память, короче. Руки-то у меня помнили, как это раковиной управляться. А вот мозг забыл подождать, пока вода прогреется. А я раньше никогда в этой палате не был, насколько помню. Может, вы уже догадались, что к чему? Ну или хотя бы начали прикидывать, засомневались, туда ли я думаю. Короче, началось. Блин, да тут очевидно, как до тебя сразу не допёрло. И вообще. А я чего? Я с просонья был. А тут в меня ещё целая плюха ледяной воды. Имейте совесть, а? Дальше всё будет. Короче, про мышечную память до меня тогда не дошло. Но от воды меня сразу резко накрыло, что я не там, где помню. Вот тогда уж я перепугался и завертел головой. Надо было срочно понять, где это я. Первым делом в глаза бросилась стойка возле раковины, а на ней какая-то кипа бумаг. Дёрнулся почитать, а руки-то мокрые. Нельзя мокрыми руками лапать, бумага разлезется. В общем, оглянулся, чем бы вытереть. Не, ну была, конечно, шторка, но больница же. Фиг знает, какими соплями там хватались. Серая больничная рубашка до колен. Не помню, кстати, как её надевал. Тоже такая стрёмная, как будто я в ней не первый день валяюсь. Ещё на койке было бельё. Но опять привет, больница. Коробка салфеток? Вот уж фиг. Пробовали когда-нибудь вытирать руки салфетками? Лезут в клочья и к рукам потом прилипают. То ещё счастье. Занавески на окне — та же подстава, что со шторкой. Шансами гадость. Я уже присматривался к этой, к настенной фиговине такой, где туалетная бумага. Но, в общем, пока я вертел башкой, руки и так уже почти высохли. Ну, пожал плечами, вернулся к бумагам. Начал с пластиковой папки, не до конца же высохли-то. На первой странице значилось «Руководство по медитации для чрезвычайных ситуаций». Во-во, ничего себе заголовок. Мне одному кажется, что в случае чрезвычайных происшествий как-то логичнее сперва того, выйти из медитации. Или они тут учат медитировать для того, чтобы чрезвычайные ситуации устраивать. Пофигу, короче. Мне уже стало любопытно. Раскрыл на первой странице. «Осторожно, слон. Допуск под надзором персонала. Данная копия РМЧС Шелхарта является собственностью доктора Ф. Орчард. Распоряжаться РМЧС уполномочен только его владелец. Если вы не являетесь владельцем РМЧС, воздержитесь от чтения каких-либо фрагментов данного документа, за исключением демонстрируемых в рамках процедуры Шелхарта версия 1. Этот документ опасен. Чтение данного документа без надзора, как правило, влечет за собой уголовное преследование, рецидив амнезии и смерть. Безнадзорным пациентам убедительнейшим образом предписывается умерить любопытство. Данное предупреждение не является проверкой, подвохом, либо шуткой». Ну, я, короче, тут же перелистываю страницу, да? Как бы, ну, а что ещё делать, когда творится дичь, и надо хоть что-нибудь выяснить? Никто ж никогда на такую фигню не ведется. Читали же монстра в конце этой книги. Ну и чего? Хоть кто-нибудь слушал Гровера, когда он раз за разом умолял не листать дальше? Пробегала бы мысль, что эта кавайная, мохнатая няша чего-то такое знает, чего вы не просекли. Да не гоните. Только это, я вот послушался. Стрёмно чего-то стало. Внутренний голос орал, что я дебил, что слово «не обух» в лоб не бьет. Но почему-то, ну, очень было важно его не слушать. Еще пороюсь. Если ничего не найду, может, и к папке вернусь. Вокруг РМЧС валялись мои листки из медкарты. Рост, вес, давление, дальше какие-то сокращения с непонятным жаргоном. Вообще, я никогда на все это не обращал внимания. Ну, спросит, кто мой рост, а я что? 1,60 м? Может, 70? Да забью вообще. Нафига мне все эти цифры? Никогда не понимал. В записях врача ничего вроде в глаза не бросалось. Глянул, чем меня пичкают. Ну, там в списке антибиотик и мультивитамин. Помню я эти названия. Прям вообще не скажешь, что со мной что-то не так. В общем, я еще чутка огляделся. Помните, я говорил, что нормальные палаты выглядят по сути так, но не один в один? Тут просто нашлась пара нехилых таких отличий от типичной больницы. В основном в том плане, что комната тут, ну, как сказать, обжитая уже. Кровать вон уютная, пышная вся. Там тебе и наволочки с узором, и матрас эргономичный, и одеяло с пледами в несколько слоев. Короче, так скорее с зарплатой себе дома постель обустраивают. Будет еще больница так заморачиваться, чтобы какой-то чел с горы пару ночей перекантовался. Потом, значит, книжный шкаф с научной фантастикой. Прям целая серия «Сверхсветовой марафон». Я пару первых читал, это такой научно-фантастические триллеры про межпланетный киберпанковый заговор. Как раз все собирался добить. Еще там стол был, сам деревянный. Стулья тоже. На нем недоигранная настолка. Походу, риск. Играли вроде двое. На поле торчали только зеленый с коричневым. Вроде как примерно с равными силами. Один фиг партию бросили на полдороги. Вы сильно не бейте, я подглядел у обоих закрытые карты. У коричневого 3 пехоты и артиллерия, а у зеленого только пехота и 2 кавалерии. Короче, не на следующий ход он не сможет сменять 3 одинаковых на дополнительное войско. Вроде так. Или наоборот, не он. Я мог карты местами перепутать. Там еще шкафчики рядом с раковиной были. В основном пустые. Только пара пузырьков с лекарствами, ну, я их не узнал, так что решил не лезть. Под самые раковины и мусорные пакеты, и для уборки всякое. Потом над раковиной висело зеркало, а на нем наклейка. Большая такая, красная, с номером 404-555-97-33. Якобы горячая линия по предупреждению самоубийств. Налепили, причем прямо посередине. То есть это надо было нагнуться, чтобы хоть в зеркало глянуть. Бесило не передать. Кстати, окно еще есть. Не, ну... Окна, конечно, не было, только здоровый светящийся прямоугольник небесного цвета. А перед ним жалюзи и занавески. Вполне такой источник естественного света, просто без вида наружу. Однако. Ну, это я так, чисто в пространство. Зато там стоял телефон. Звонить на горячую линию я не стал, там на нем были еще подписаны ручкой внутренние номера. Я так понял, лучше им звонить. Не с экстренного же начинать. Попробовал ткнуть в регистратуру. Телефон пару секунд погудел, а потом ответил женским голосом. «Здравствуйте». «Здрасте, слушайте, я чего-то не...» «Извините, ваш звонок никто не может принять», — продолжал автоответчик. «Дежурный секретарь вернется через 10 минут. Оставлено следующее сообщение». «Вот, блин. Ладно, попробую другой номер». Я уже потянулся его набрать, но тут включилась запись от секретаря. «Ух ты ж, боже мой! Слушай, мне срочно». Голос вроде заговорил, а потом чуть отдалился, словно отвернулся от трубки. «Да, я понимаю, Лиси. Но если тут без меня будут звонить пациенты...» «Нет, но вдруг попытаются». «Тсс, там пишется. Бога ради, потерпи ты 5 секунд». «А?» Голос снова заговорил в полную силу. «Простите, я... Извините, пожалуйста, я вот-вот вернусь. Только не выходите из палаты, только...» «Да, сейчас. Ладно». И снова тихо. «Все, иду. Да что ж такое?» А потом тишина и ровный гудок через пару секунд. Я перебрал еще пару номеров. Столовая, доктор Орчард, сестра, доктор Парик, сестра, и везде было... «Извините, ваш звонок никто не может принять». А потом предлагали оставить сообщение после гудка. Ну, я и оставил, где можно было. То есть Орчард и двум сестрам. А вот доктору Парику и столовой не удалось. «Здрасте, я тут в палате». Я глянул на плашку с номером возле двери. «В палате 443. И я, кажется, все это время спал, а сейчас вообще не знаю, как я сюда попал. И, в общем, если у вас есть кому, вы можете подняться, мне помочь, объяснить, что происходит». Такое вот примерно послание доктору Орчард и обеим медсестрам. Каждый раз получалось чуть поувереннее, голос не так дрожал. Я звал всех, кто только услышит. Потом я посидел немного. Не стал сразу никуда уходить. Думал, придет кто-нибудь, перезвонит, проведает хоть. Немного почитал четвертый том сверхсветового марафона. А где-то минут через 15 вдруг вспомнил. Секретарь же отпрашивалась на 10 минут. По идее, ведь должен вернуться. Я снова взял трубку и позвонил. «Ох ты, боже мой, слушай, мне срочно!» — повторял голос. Опять та же шарманка. Не на 10 минут он ушел, это уж точно. Откуда вообще машина знает, сколько его ждать? Наверное, ведь прикидывает там где-то у себя. А любое дело всегда занимает в два раза больше, чем кажется заранее. Так что скорее уж надо закладываться на 20 минут. Наверное, он записал сообщение прямо перед моим звонком, так что еще минутки через 3-4. Через 5 минут я снова отложил марафон. С тем же результатом. В двери было маленькое окошко. В него можно было разглядеть кусок пустого коридора, приглушенный свет, одинаковые пронумерованные двери в обе стороны. Вроде никто там не сторожил, чтоб я не вышел. Ну, я и вышел.